Глава 20. Когда я постучался в комнату матери, она в одиночестве сидела у телевизора в купальном халате. «Заходи, сынок». «Хорошо провела воскресенье?» — спросил я. Она приглушила звук и подняла глаза. «У тебя неприятности, Альберт?» «Наверное, из-за той чудной девушки, которую ты приводил к нам». Я было собрался сказать «нет», но заколебался. «Она не слишком молода для тебя, сын». Пока я придумывал ответ, в комнате появился Норман. Мы посмотрели друг на друга. Буркнув что-то, он повернулся и вышел. «Поначалу ты увлечешься, но из-за разницы в возрасте и опыте вам вскоре не о чем будет говорить». «Здесь совсем другое», — сказал я. «Но ты ведь не против материнских советов?» «Ну, конечно, нет». «Не давай воли фантазиям. Это единственное, что я хотела сказать». И она снова уставилась в телевизор. Я закрыл за собой дверь. Однако не успел я сделать и нескольких шагов к лестнице, как откуда-то из мрака материализовался Норман. «Но?» — спросил он. «Что «но»?» «Господи!» — сказал он и протопал мимо меня в гостиную. Вернувшись в кабинет, я обнаружил, что, уходя, забыл включить автоответчик. Вроде бы мелочь, но я разозлился на себя. Это было нарушением правил, которые новый я установил для своей новой жизни. Пустяк, конечно, однако я должен или играть по новым правилам, или... Позанимавшись пару минут самобичеванием, я себя все же простил, а в утешение вдруг вспомнил, почему моя женщина не может сейчас пролить бальзам на мою расстроенную психику. Она на заседании комитета, опекающего приемных родителей. Тогда я решил почитать и выбрал с полок, стоящих в спальне рядом с кроватью, «Случайность и неизбежность» — книгу о происхождении и смысле жизни. Что ж, моя жизнь переходит на новый виток. Может быть, вычитаю что-нибудь полезное? В дверь постучались. Но стучался не экофронт со стороны улицы, а мать во внутреннюю дверь. «Я чего хочу сказать, сын?» — начала она. «Если у тебя серьезные неприятности, то у меня есть пистолет». «Что? Можешь взять у меня пистолет?» «Пистолет? Что за черт?» Она достала из кармана халата пушку небольшого калибра. «Эта штука заряжена?» — спросил я. «Не имеет значения. Он стоит на предохранителе. Видишь?» «Зачем ты его купила?» «Что на тебя наехало?» «Дело не в оружии, а в том, как его использовать», — сказала она. «Это не ответ на вопрос». «Мне просто захотелось. По-моему, одинокая вдова имеет право на самозащиту». «Идея Нормана?» — спросил я. «Не обращай на него внимания, сынок. Норман неплохой парень. Так уж. Ну, конечно, он грубоват, что правда, то правда. Ты еще скажи, что внутри он сплошное золото. Он мне много помогает. А ты знаешь, он против того, что я живу здесь. Считает, что я... злоупотребляю твоей добротой. Знаю, но я ему сказала, что как только ты встанешь на ноги, то будешь платить за помещение». «Ждать осталось недолго», — сказал я. Но мои слова прозвучали не очень убедительно. «Конечно, сын, недолго. Я начинаю рекламную кампанию. Скоро эфир на телевидении». «Прекрасно. По какому каналу?» «Один из новых, в кабельной системе». «О-о-о! Я тебя подпишу, если не возражаешь, и, конечно, заплачу сам». «Там будет видно», — сказала мать. «Ну ты как? Нужен тебе пистолет? Не направляй его на меня, ладно?» «Не бойся, не застрелю. Я уже умею с ним обращаться, как-никак, тренируюсь». «Где?» «В одном из торговых центров к юго-востоку есть тир. Я там провела два последних воскресенья. С Норманом». «Получила массу удовольствия. У меня уже начинает получаться. Почти не промахиваюсь». «Надо будет подарить тебе на день рождения игрушку покрупнее, с рукояткой по ладони и стабилизатором, чтобы уменьшить отдачу». «Ну нет, еще рановато», — сказала она. «Но запомни, если понадобится, он к твоим услугам». «Запомню». «Вот и хорошо». Она посмотрела на меня. «Так у тебя все в порядке?» «Ясное дело». «Странно все же. После стольких лет ты вдруг решаешь перестроить свое дело. Надеюсь, не задумал стать тем, кем тебе не свойственно быть? Не все люди созданы для успеха, сынок. Лучше оставаться самим собой». «Все нормально, мам». «Приводишь сюда какую-то чудную девушку?» «Не знаю, просто не знаю». «Да не стоит беспокоиться, мам». «Хорошо бы», — сказала она, словно говорила сама с собой. «А ты не поиграешь со мной и Норманом в эрудит?» «Спасибо за приглашение, но мне некогда». «У тебя, видимо, много работы?» «Верно. Жду звонка». И тут раздался телефонный звонок.